В мгновение ока король пролетел 300-400 шагов, которые его отделяли от спасителя. Потрясая рукой, Генрих испустил крик о помощи. Человек заметил его. Но, о ужас, конь пронесся мимо, а странный всадник и рукой не пошевельнул, дабы остановить его. Могло даже показаться, что он слегка отступил, избегая столкновений. Тогда король крикнул еще раз, но в крике этом звучала уже не мольба о спасении, а ярость и отчаяние. И в то же время он почувствовал, что конь мчится не по мягкой земле, а по граниту скалы. Вот он, роковой утес. Он помянул имя Божье, высвободил ноги из стремян и на удачу вывалился из седла. Толчок отшвырнул его шагов на 15. Каким-то чудом он угодил на бугорок из мха и травы и не причинил себе никакого вреда. И в самый раз пропасть зияла совсем рядом. Конь же, освободившись от всадника, замедлил бег и, очутившись на краю пропасти, инстинктивно отпрянул назад. Глаза его так и полыхали, ноздри дымились, грива спуталась. Король первым долгом горячо возблагодарил Всевышнего за его великую милость, потом снова взнуздал и оседлал коня, и только тогда с яростью вспомнил о человеке, который не пожелал помочь ему в беде. Незнакомец, скрытый под складками своего широкого плаща, неподвижно стоял на прежнем месте. «Презренный!» — крикнул ему король, подъезжая ближе. «Разве ты не видел, в какой я беде? Или ты не узнал меня, цареубийца? А если даже и так, разве не твой долг спасти ближнего? Ведь для этого тебе достаточно было протянуть только руку, подлец!» Человек не шевелился, не отвечал. Он лишь приподнял свою шляпу, скрывавшую его лицо, и король вздрогнул. Он узнал бледное, мертвенное лицо Габриэля. «Граф де Монтгомери?» — прошептал он еле слышно. «Тогда мне нечего сказать». И, не прибавив ни слова, он пришпорил коня и галопом понесся обратно в лес, а Габриэль, не двигаясь с места, повторился зловещей улыбкой. «Добыча сама идет ко мне. Близится час».